Сарнсдорф, Средняя Франция, Секенхейм, Восточная Франция, Швайх, Средняя Франция, Шпаль, Восточная Франция, Эперне, Западная Франция, Штокум, Саксония, Стре, Средняя Франция, Зюльбек, Саксония, Заульгау, Аламания, Сульцхейм, Восточная Франция, Соншан, Западная Франция, Торинген, Аламания, Дейтинген, Аламания, Дорнсдорф, Тюрингия, Тран, Западная Франция, Трисгодрос, знак вопроса, Средняя Франция, Узнах, Аламания, Обер или Недерофинген, Средняя Франция, Вольфес, Тюрингия, Ваха, Тюрингия, Валансиен, Западная Франция, Виланс, Средняя Франция, Верзене, Западная Франция, Витри-Олош, Западная Франция, Веттенген, Восточная Франция, Вист-Тиккешейм, знак вопроса, Средняя Франция, Имменхаузен, Восточная Франция. Четвертое. Объекты, не входящие в категории поляции фисков и вилл. Местечко Хабеншайт, Восточная Франция, местечко Ашенбах, Восточная Франция, Эгремон, Западная Франция, Брин-Суфорш, Западная Франция, Эмерлих, Западная Франция, Ивелинский лес, Западная Франция, Инсминген, знак вопроса, Средняя Франция, поселок Альпин, Восточная Франция, Ансберто, гора, знак вопроса, Западная Франция, город Орлеан, Западная Франция, город Бинген, Восточная Франция, Бингенхейм, Восточная Франция, местечко Бинсен, Аламания, местечко Бейресборн, Средняя Франция, Бюксито, знак вопроса, Западная Франция, острова на Рейне у Бриенна, Средняя Франция, Боденфельде, Саксония, Кесселинг, Средняя Франция, Куаньер, Западная Франция, Кавера, знак вопроса, Западная Франция, город Леман, Западная Франция, Коммерси, Средняя Франция, Кобленц, Средняя Франция, Кроншейн, знак вопроса, Средняя Франция, местечко Драйс, Средняя Франция, селение Дурстеде, Средняя Франция, двор Серенкур, Средняя Франция, Флаттен, Средняя Франция, Вернхессе, лес, Средняя Франция, Фримерсхейм, Средняя Франция, Фольклинген, Средняя Франция, город Гент, Западная Франция, Хауэрхейм, Восточная Франция, местечко Гонсенхейм, Восточная Франция, Хамельбург, Восточная Франция, Уттертраль, Восточная Франция, лес Хайшотен, Средняя Франция, местечко Хунген, Восточная Франция, Хольцкирхен, Восточная Франция, Уэр, Западная Франция, Юпеле, Средняя Франция, Киссинген, Восточная Франция, монастырь Химзее, Бавария, Кирхейм, Аламания, местечко Лейне, Западная Франция, Лантегон, знак вопроса, поселок, Западная Франция, лагерь Лан, Западная Франция, Люттих, Льеж, Средняя Франция, город Лангер, Бургундия, Любревое, местечко, знак вопроса, Восточная Франция, Момак, Западная Франция, Кесселинг, Средняя Франция, Марленхейм, Аламания, Мец, Средняя Франция, Микаэло, гора, знак вопроса, Средняя Франция, местечко Михельштадт, Восточная Франция, лес Эм, Средняя Франция, Нантейль, Западная Франция, местечко Нубенхейм, Восточная Франция, местечко Аула, Восточная Франция, город Париж, Западная Франция, Перона, Западная Франция, Рингу, знак вопроса, Средняя Франция, Райнбах, Средняя Франция, Герельцхеймер, Восточная Франция, Рюэль, Западная Франция, поселок Ревен, Средняя Франция, местечко Рюменген, Аламания, Ремиремон, Средняя Франция, город Руан, Западная Франция, Сайлес, Средняя Франция. Штайненштадт, Аламания. Штеттен, Восточная Франция. Местечко Стивале, знак вопроса, Западная Франция. Швайген, Восточная Франция. Город Суассон, Западная Франция. Дильбах, Восточная Франция. Маастрихт, Средняя Франция. Город Трир, Средняя Франция. Местечко Дауэрнхейм, Восточная Франция. Тюри, Западная Франция. Пустошь. Юранрас, знак вопроса, Средняя Франция. Весена, Западная Франция. Поле Хюнфельд, Восточная Франция. Церковь Увика, Средняя Франция. Оронсвиль, Западная Франция. Вирминген, знак вопроса, Средняя Франция. Город Ван, Западная Франция. Верла-Гравель, Западная Франция. Местечко Вепион, Средняя Франция. Вальдорф, Средняя Франция. Местечко Ветельдорф, Средняя Франция. Лес-Эм, Средняя Франция.